двойной победой, как новую главу Украины и как первую президентку-женщину в мировой истории. Как вы относитесь к гастроскопу братьев Глобусовых, рассчитавших, что при президентстве Личко разразится невиданный конфликт между Россией и Украиной? Большая буза, как они пишут. Краткий трактат по гастрологии. Гастрология – древнейшая наука, изучающая судьбы людей, их прошлое и в особенности будущее. В последнее время гастрология сделала огромный успех. Так древний обобщенный знак хлеба современные гастрологи конкретизировали в знак батона, а спираль кваса трактуется как спираль джуса. Люди рождаются под одним из 11 знаков стомаха. Знак батона с 8 января по 10 февраля. Знак банана с 11 февраля по 15 марта. Знак ветчины с 16 марта по 17 апреля. Знак рака с 18 апреля по 20 мая. Знак редиски с 21 мая по 22 июня. Знак воблы с 23 июня по 25 июля. Знак белуги с 26 июля по 27 августа, знак яблока с 28 августа по 29 сентября, знак арбуза с 30 сентября по 1 ноября, знак бульбы со 2 ноября по 4 декабря, знак жаркого с 5 декабря по 7 января. И в то же время рождение человека находится на спирали Сатурналии. Спираль пива 0-0-0, четные дни в четные годы четных десятилетий. Спираль молока 0-0-1, четные дни в четные годы нечетных десятилетий. Спираль чая, чайного гриба 0-1-0, четные дни в нечетные годы четных десятилетий. Спираль джуса 0-1-1, четные дни в нечетные годы нечетных десятилетий. Спираль шампань 1-0-0, нечетные дни, четные годы, четных десятилетий. Спираль Кагора 1-0-1, нечетные дни, четные годы, нечетных десятилетий. Спираль водки 1-1-0, нечетные дни, в нечетные годы, четных десятилетий. Спираль утренней росы 1-1-1, нечетные дни, в нечетные годы, нечетных десятилетий. Понятно, что каждый ищет свою судьбу на пересечении своего знака и своей же спирали. Общие расчеты по знакам и спиралям публикуются в популярных газетах, но высшая гастрология учитывает еще и секреции. Сутки, как известно, делятся на 7 секреций, которые кодируются по рядам Больцано, на основании которых рассчитываются индивидуальные гастроскопы. Но этим занимаются лишь члены Лициниевой академии в Тускулане, имеющей, впрочем, отделение в 136 странах. По данным Лициниевой академии, даже массовые гастроскопы, учитывающие знаки стомаха и спирали сатурнации, весьма надежны, если рассчитаны квалифицированными гастрологами. Браки, заключенные по гастроскопам влюбленных, успешнее в 4,71 раз. Водители, наклеивающие свой гастроскоп на ветровое стекло, попадают в аварии в 5,55 раза реже. Бизнесмены, сверяющие свои сделки с гастроскопами, подвергаются мошенничествам в 6,13 раза менее вероятно, чем скептические агастристы. Пользование индивидуальными гастроскопами, учитывающими и секреции, повышает эти показатели в 3,14 раз. Но расчет индивидуального гастроскопа стоит безумно дорого. По данным той же Лициниевой академии, верят в гастрологию 86,78% нобелевских лауреатов. «Большая буза, говорите?» — усмехнулся Стрельцов, характерно поднимая угол рта на радость карикатуристов.